Конечная цель. Смысл жизни и предназначение. Несколько лет назад меня заинтересовала концепция предназначения. Я проходила тесты, курсы, читала книги и все, чтобы найти себя. Точнее, чтобы найти ярлык, который останется со мной раз и навсегда. Как этикетка на товаре в супермаркете. Анна Марчук, писатель. Я пошла расспрашивать знакомых о том, как они нашли себя. Но вот странность. Многие успешные люди при слове «предназначение» насмешливо улыбались, как будто я спрашивала какую-то глупость. «Мое предназначение», — сказал мне один из них, — «просто быть тем, кто я есть». В чем наше предназначение? Помните, что говорили стойки про судьбу? Каждый из нас — частичка огромного полотнища мировых судеб. Все наши действия имеют свои следствия. И все действия имеют свою причину. Само ваше существование влияет на существование всего остального в мире. Мир без вас невозможен, такой, какой он есть сейчас. Поэтому ваше существование уже имеет невероятную ценность. Ваше предназначение — это быть вами. Сегодня вы учительница, которая как-то сказала ученице важные слова про свободу, и эта ученица выросла в знаменитую на весь мир журналистку. Через 2 года вы фотограф, который случайно заснял на камеру преступление и помог полиции. Через 10 лет вы пенсионерка, которая спасла ребенка, выбежавшего на проезжую часть. Каждый ваш день, даже если он совсем обычный, скучный и ничем не примечательный, вы творите мир вокруг себя. Если вы творите добрые поступки, вы приносите в этот мир свет, делаете его добрым и справедливым. Если вы творите зло, то оно словно чернила распространяется от вас, пачкая все вокруг. Вы всегда будете причиной миллиардов цепочек событий. Все мы содействуем единой общей цели. Одни — сознанием и пониманием, другие — бессознательно. Марк Аврелий. Мы не можем жить без путеводной звезды. Человек не может жить без смысла. Он умирает. Буквально. Психолог Виктор Франкл, переживший концлагерь, писал, что вместе со смыслом жизни люди теряли и волю к жизни. Обычно это выглядело так. Однажды человек остается неподвижно лежать в бараке. Он не одевается, не идет умываться, не идет на построение. Его невозможно поднять, он не реагирует ни на просьбы, ни на угрозы, ни на удары. Ничто на него не действует, ничто не пугает. И если толчком к этому кризису послужила болезнь, все равно. Он не хочет идти в лазарет, не хочет, чтобы его туда отвели. Он вообще ничего уже не хочет. Если человек перестает верить, видеть смысл, его жизнь становится невыносимо пустой. Именно поэтому так важно для счастья человека найти свой смысл жизни. Конечная цель нашей жизни. У стоиков было свое понимание смысла жизни. Они называли его конечной целью. Конечная цель, как внутренний маяк, на свет которого ты всегда ориентируешься. Он помогает принимать решения, делать выбор, понимать, зачем ты что-то делаешь. Это твоя главная цель в жизни. Цель такого уровня не может быть простой. И стоики считали, что конечная цель такова — жить согласно с природой. Что это значит? Для стоиков природа — это не только деревья и горы. Это и Бог, и разум, и весь мир, и судьба, и сила, которая дает жизнь. А значит, жить по природе — это жить согласно с тем, что уготовано тебе судьбой, с тем, чего хочет Бог. Первое — жить согласно с тем, что уготовано тебе судьбой. Надо научиться быть собой, говорим мы. Но под словом «собой» подразумеваем лучшую версию себя — потому что реально учиться быть собой никому не нужно, потому что вы уже, прямо сейчас. Но как сложно принять себя нищим, больным, уродливым, одиноким. И вот вы сидите и плачете. Почему у меня такая несчастная жизнь? В этот момент вы не хотите быть собой и нести бремя, которое выдала судьба. Вы хотите другую судьбу, проще, легче, усыпанную розами и золотыми монетами. Но суть в том, что вот она, ваша жизнь. Вот он вы, это ваш жребий, ваша судьба, ваш смысл жизни. Люби только то, что случается с тобой и предопределено тебе. Ибо что могло бы более соответствовать тебе? Марк Аврелий. Стоики советовали нам принимать и любить нашу жизнь такой, какая она есть. Ведь это наша роль в этом великом спектакле. И даже если вам самому ваша жизнь кажется незначительной, для Вселенной она обладает неизмеримой ценностью. Второе. Жить согласно с тем, чего хочет Бог или разум. А чего хочет Бог? Как полагали стоики, чтобы мир был более гармоничный, более совершенный? Благо и справедливости. А значит, жить согласно природе – это жить добродетельно, выбирая благо, а не зло. Совершать благие поступки, чтобы мир вокруг нас менялся к лучшему. Итак, жить согласно природе равно принимать судьбу плюс поступать добродетельно. «Я буду идти, неуклонно держась своей природы», — писал Марк Аврелий, — «пока не свалюсь. Лишь тогда я отдохну, отдав свое дыхание тому, из чего я черпал его ежедневно, и возвратившись туда, откуда изошло семя моего отца, кровь матери, молоко кормилицы, в ту землю, которая столько лет кормила и поила меня, которая носит меня, топчущего ее и пользующегося сверх меры ее дарами». Не забываем об обществе. Но если бы мы в жизни заботились только о благе, то быстро бы вымерли. Помимо блага нужно еще пить, есть, общаться с людьми. Именно поэтому Марк Аврелий уточняет, что конечная цель – это жить согласно с природой, при этом исполняя свои обязанности, надлежащие. Мы не одни в этом мире, мы часть какого-то сообщества. И как участие у нас есть свои задачи, которые кроме нас никто не выполнит. Быть работником, быть родителем, быть другом и так далее. Секрет счастья. Наверняка вы уже поняли, что весь смысл стоицизма в том, чтобы быть счастливым. И стоическая конечная цель нужна нам для того, чтобы быть счастливыми. Чтобы, поступая согласно природе, мы чувствовали правильность всего происходящего с нами. «Счастье – благое течение жизни», – говорили стоики. И человек, который хочет быть счастливым, должен посвятить свою жизнь благу. Практика с Эпиктетом. Начинаем день. «Сразу же, как встанешь на заре, размышляй. Чего мне недостает для неподверженности страстям? Чего для невозмутимости? Кто такой я? Бренное тело ли, имущество ли, добрая слава ли? Ничто из этого. Но что? Я живое существо, обладающее разумом. Чтобы прожить эту жизнь осознанно, нужно помнить о наших принципах. Эпиктет предлагает по утрам вспоминать основные установки, которым хотите следовать весь этот день. Попробуйте выполнить это упражнение. Утром включите аудиокнигу на этом месте и напомните себе еще раз. Все вещи в жизни делятся на те, что от нас зависят, и те, что от нас не зависят. От нас зависит только наш личный выбор, мнение других людей, поступки других людей. Наша судьба, наше тело и наше имущество от нас не зависят. Благо и зло есть только на уровне нашего личного выбора. Благо — это правильный личный выбор, когда мы совершаем поступки согласно добродетелям. Разумно, справедливо, уравновешенно, мужественно. Зло — это неправильный личный выбор, когда мы поддаемся страстям и порокам. Безразличное — это то, что от нас не зависит. Это богатство, здоровье, жизнь и прочее. Мы часто считаем безразличное благом или злом, и эта ошибка — причина наших страданий. У каждого человека есть определенный набор обязанностей, обусловленный его социальными ролями — отец, сын, гражданин и так далее. Счастье мы получаем, когда следуем природе, принимаем свою судьбу и поступаем добродетельно.